Глава 30, часть 2. После Монголии в 1940 году Жуков назначен командовать Киевским особым военным округом. Войны пока нет, потому не мог Жуков расстреливать кого ни попадя. Войны пока нет, потому не мог Жуков расстреливать кого ни попадя. Это состояние он переносил с трудом. Цитата. Коренастый генерал стоял в окружении командиров у входа в Могилев-Подольский дом Красной Армии. А на тротуаре напротив, на расстоянии примерно 10 метров, мы, стайка 14-летних мальчиков, пожиравших генерала глазами. Через пустырь на месте снесенного костела неторопливо приближался капитан-пограничник. Он шел из бани со свертком грязного белья, завернутого в газету. Ни сном, ни духом не ведал капитан, что ждет его за углом. От угла дома Красной Армии до генерала было не более 5 метров. Со свертком под мышкой капитан растерянно приложил руку к козырьку, перейдя на строевой шаг. Лицо генерала Жукова исказило брезгливо-презрительная гримаса. «Вас что, капитан, не учили, как приветствуют старших по званию? Повторить!» Капитан, багровый от стыда, зашел за угол, положил сверток на тротуар, вышел на мостовую, чтобы появилось расстояние, необходимое для 7 строевых шагов, и прошел перед генералом так красиво, что даже у нас, привыкшим к парадам, дух переводило. У пограничников была отличная строевая выправка и вольтежировка. Кто-то из мальчишек метнулся к свертку и принес его, чтобы капитану не пришлось возвращаться. «Повторить!» – сквозь сжатые зубы процедил Жуков. На противоположном тротуаре, кроме нас, уже собралась изрядная толпа зевак. 7 раз капитан печатал строевой шаг перед генералом. Не знаю, как чувствовала себя свита Жукова. Нам было стыдно. В течение 2 дней пребывания генерала армии Жукова в Могилеве-Подольском, вероятно, не менее 100 мальчишек установили за ним наблюдение. На значительном расстоянии мы предупреждали командиров и красноармейцев о присутствии самодура. После инцидента с капитаном генерала Жукова на улице не поприветствовал ни один военнослужащий. Они исчезали своевременно. Литературный источник. Дегин, 4 года. Холон, Рама Пресс, 2001 год. Страница 276-277. А ведь это не первое свидетельство, что люди военные при приближении Жукова разбегались. Где, когда, в каких армиях, в каких исторических эпохах вы найдете полководцев, от которых бегут и солдаты, и офицеры, и генералы?